Засим повествование наше окончено, и торговая палата Ридонии всякому любопытствующему с системой соотношения мер ознакомиться предлагает. Человеческие королевства – племена людей. Один палец королевств равняется 1,5 сантиметрам Эль Сириола. Одна ладонь королевств равняется 5 пальцам или 8 сантиметрам Эль Сириола. Один локоть королевств 5 ладоням или 40 сантиметрам Эль Сириола. Одна сажень королевств 5 локтям или 2 метрам Эль Сириола. Одна лига королевств равняется 100 саженям или 200 метрам Эль Сириола. Одна миля королевств равняется 10 лигам или 2 километрам Эль Сириола. Один бран королевств равняется 50 граммам Эль Сириола. Один табран королевств равняется 10 бранам или 500 граммам Эль Сириола. Один рантабран королевств равняется 1000 табранам или 500 килограммам Эль Сириола. Пустыня Радхаш, племена гзирдов. Один коготь равняется 8 миллиметрам Эль Сириола. Одна рука 60 когтям или 48 сантиметрам Эль Сириола. Один феррак равняется 1000 рукам или 480 метрам Эль Сириола. Один чой равняется 0,6 грамма Эль Сириола. Один тха-чой равняется 1000 чой или 600 граммам Эль Сириола. Один ден-чой равняется 1000 тха-чой или 600 килограммам Эль Сириола. Степи Рудагар, племена орков. Один клык равняется 3 сантиметрам Эль Сириола. Одна пасть равняется 4 клыкам или 12 сантиметрам Эль Сириола. Один размах равняется 4 метрам Эль Сириола. Один быстрый перебег равняется 100 размахам или 400 метрам Эль Сириола. Один долгий перебег равняется 1000 размахам или 4 километрам Эль Сириола. Один кулак равняется 3 килограммам Эль Сириола. Один чан равняется 1000 кулакам или 3 тоннам Эль Сириола.